11. Щи зеленые. Готовят щи на мясном бульоне. Картофель нарезают кубиками. Лук – мелкими кубиками. Обработанный щавель припускают в собственном соку, а шпинат варят в кипящей воде для сохранения цвета, после чего откидывают на сито. Щавель и шпинат протирают. Половину щавеля и шпината можно не протирать, а положить нарезанными. В кипящий бульон или воду кладут картофель и варят 10-15 минут. Затем добавляют пассированный лук, пюре из шпината и щавеля, заправляют белым соусом, кладут специи, соль и варят до готовности. Щи зеленые можно приготовить без картофеля или из одного шпината. В этом случае для вкуса вводят лимонный сок или лимонную кислоту. При подаче в щи кладут дольку вареного яйца, кусочек мяса, сметану и посыпают зеленью. Щавель 200 граммов, шпинат 400 граммов, картофель 3 штуки, лук репчатый 2 головки, мука пшеничная 3 столовых ложки, маргарин 50 граммов, яйцо 1 штука, бульон или вода 1,5 литра. 12. Щи из щавеля. Щавель припускают в собственном соку и протирают. В кипящий бульон кладут пассированные петрушку и лук, добавляют пюре из щавеля и варят 15 минут. Перед подачей щи заправляют льезоном, смесью из молока или сливок и одного яйца. Для его приготовления сырые яичные желтки размешивают, постепенно добавляют кипяченое молоко, охлажденное до температуры 60-70 градусов, или сливки. Смесь проваривают при слабом нагреве на водяной бане до загустения, не доводя до кипения. Затем процеживают. При подаче в щи кладут яйцо, сваренное в мешочек или вкрутую, сметану и отдельно подают гренки. Щавель 500 граммов, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, маргарин столовый 50 граммов, молоко или сливки – стакан, яйца 5 штук, бульон или вода – 1,5 литра. 13. Щи зеленые из морской капусты. Мякоть свинины нарезают кубиками, слегка обжаривают, затем добавляют шинкованный репчатый лук и припущенный нарезанный щавель, пропущенную через мясорубку отварную морскую капусту, и продолжают обжаривать 5-10 минут. Приготавливают морскую капусту так. Ее заливают холодной водой, быстро нагревая, доводят до кипения и варят 15-20 минут. Отвар сливают, а капусту заливают теплой водой 45-50 градусов и после закипания варят еще 15-20 минут. Отвар сливают, заливают капусту теплой водой и варят в третий раз, после чего отвар снова сливают. Трехкратная варка морской капусты значительно улучшает ее вкус, запах и цвет. В кипящий бульон кладут картофель, нарезанный ломтиками, и варят 15-20 минут. Затем кладут подготовленные продукты – соль, специи, лимонную кислоту по вкусу – и варят до готовности. Подают щи со сметаной и яйцом, сваренным вкрутую. Свинина – 150 граммов, морская капуста отварная – 80 граммов, картофель – 3 штуки, щавель – 200 граммов, лук репчатый – 2 головки, яйцо – 1 штука, соль, специи – бульон или вода – 1,5 литра. 14. Щи из крапивы. Перебранную вымытую крапиву погружают на 2-3 минуты в кипяток, откидывают на решето, обливают холодной водой, дают стечь воде и пропускают через мясорубку. Подготовленную крапиву тушат с жиром 10-15 минут. Корень нарезают кубиками. Лук репчатый мелко режут и пассируют. За 2-3 минуты до окончания пассирования добавляют мелко нарезанный зеленый лук. В кипящий бульон кладут подготовленную крапиву, пассерованные коренья и лук и варят 20-25 минут. За 10 минут до окончания варки вводят белый соус, соль, специи с небольшим количеством гвоздики. Одна штука на 4 порции. При отсутствии свежего щавеля заменяют его консервированным. Для вкуса щи из крапивы можно заправить лимонной кислотой или соком лимона. При подаче в щи кладут кусочек яйца, сваренного вкрутую, кусочек мяса, добавляют сметану и заправляют зеленью. К щам можно подать ватрушки с творогом. Крапива 600 граммов, щавель 200 граммов, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, мука пшеничная 2 столовых ложки. Маргарин столовый 40 граммов, яйца 2 штуки, бульон или вода 1,5 литра. 15. Капустняк с грибами. Готовят грибной бульон. Вареные грибы шинкуют, отдельно тушат квашеную капусту 15-20 минут. Репчатый лук, морковь и сельдерей шинкуют и пассируют. В грибной бульон кладут нарезанный брусочками картофель и варят до полуготовности. Добавляют тушеную капусту, вареные шинкованные грибы, пассированные овощи и варят до готовности. В конце варки добавляют сахар, соль, перец по вкусу. При подаче капустняк заправляют сметаной. Грибы сушеные 30 граммов, жир 40 граммов, картофель 4 штуки, капуста квашеная 300 граммов, лук репчатый 2 головки, морковь 1 штука, сельдерей 1 штука, сахар-песок 1 чайная ложка, сметана 4 столовых ложки, вода 1,5 литра. 16. Щи с клёцками гречневыми. Щи готовят так же, как щи из квашеной капусты, но без картофеля. Рецепт 4. Для приготовления клёцок размолотую гречневую крупу заливают водой, солят и варят вязкую кашу. Выкладывают ее на блюдо слоем 1 см. Когда каша остынет, нарезают ее на ломтики, обжаривают их на масле и кладут в щи при подаче. Крупа гречневая для клёцок 3 столовых ложки, вода 1 стакан. Остальные продукты, как для щей из квашеной капусты, рецепт 4. 17. Щи сборные петровские. Готовят, как обычные щи, на мясном бульоне, но при варке бульона добавляют кости от копченостей. В этом же бульоне варят ветчину, мясо, курицу. В глиняный горшок кладут мясной набор, нарезанные ломтиками отварное мясо, курицу, ветчину, заливают щами, доводят до кипения. Подают с зеленью, сметаной, ватрушками. В мясной набор можно включить колбасу, сосиски. Мясной набор 150 граммов. Остальные продукты, как для обычных щей, рецепт 4. 18. Щи невские. Варят щи на грибном бульоне. В глиняный горшок кладут шинкованные вареные грибы, рубленый чеснок, 2 кусочка жареного мяса, заливают щами и доводят до кипения. Грибы сушеные 30 граммов, мясо 400 граммов, чеснок 2 дольки, остальные продукты, как для обычных щей, рецепт 4. 19. Щи кислые, летние. Щи кислые готовят с уксусом или квасом. Свежую капусту разбирают на листья, ошпаривают, мелко рубят или пропускают через мясорубку и тушат. Затем варят щи, как обычно, но разводят тушеные овощи не бульоном, а квасом. Можно капусту тушить с уксусом, а затем разводить водой и варить щи. Капуста квашеная 800 граммов, квас 1,5 литра, остальные продукты, как для обычных щей, рецепт 4. 20-е. Щи ленивые, без картофеля. Лук шинкуют и слегка пассируют в глубоком сотейнике с толстым дном. Добавляют в него крупно нарезанную капусту, подливают немного бульона и припускают при слабом кипении, закрыв крышкой. Когда капуста дойдет до полуготовности, кладут нарезанные дольками или кружочками репу, морковь, сельдерей и тушат почти до готовности. Овощи перекладывают в кастрюлю, добавляют бульон или воду, разведенную мучную пассеровку, и доводят до кипения. При подаче кладут сметану и посыпают зеленью. Капуста 600 граммов. Репа или брюква – 1 штука, морковь – 1 штука, петрушка, сельдерей – 1 штука, лук репчатый – 2 головки, мука – 2 столовых ложки, жир – 40 граммов, сметана – 4 столовых ложки, бульон или вода – 1,5 литра. 21. Щи ленивые с картофелем. В кипящий бульон кладут соль, крупно нарезанную капусту, нарезанные дольками картофель. Молодой картофель кладут одновременно с капустой. Доводят до кипения и кладут крупно нарезанные коренья с пассерованным луком и помидорами. Перед окончанием кладут в щи букет пряностей. Готовые щи заправляют протертым картофелем. Капуста 500 граммов, картофель 3 штуки, репа 1 штука, морковь 1 штука, петрушка, сельдерей 1 штука, лук репчатый 2 головки, помидоры 3 штуки, жир 40 граммов, сметана 4 столовых ложки, бульон 1,5 литра. 22. Щи из свежей капусты с перловой крупой. Варят щи, как обычно, но за 15 минут до конца варки кладут распаренную почти до готовности перловую крупу. Капуста 500 граммов, крупа перловая 2 столовых ложки, а остальные, кроме капусты, продукты, как для щей из свежей капусты. Рецепт первый. 23. Щи из щавеля по-деревенски. Картофель отваривают целыми очищенными клубнями и остужают. Отвар процеживают. Листья щавеля нарезают, добавляют шинкованный лук репчатый, петрушку, маргарин или масло сливочное, немного отвара и тушат 5-7 минут. Отварной картофель нарезают кубиками, смешивают с щавелем, заливают горячим отваром, доводят до кипения и варят еще несколько минут. Картофель 6 штук, лук репчатый 3 головки, масло сливочное 80 граммов, щавель 400 граммов, петрушка штука, укроп, сметана 4 столовых ложки, вода 1,5 литра. 24. Щи донские с рыбой. Осетровую рыбу ошпаривают, очищают, промывают, нарезают ломтиками 3-4 куска на порцию, заливают горячей водой и варят до готовности. Головы осетровых рыб ошпаривают и очищают, удаляют глаза и жабры, разрубают пополам. Хвосты и плавники ошпаривают. Из этих отходов варят бульон. С вареных голов снимают мякоть, соединяют с кусками вареной рыбы, а хрящи еще варят в бульоне 1,5-2 часа. Капусту нарезают шашками и кладут в процеженный кипящий бульон. Через 20-30 минут добавляют нарезанные кубиками пассерованные коренья и лук, доводят до кипения, кладут картофель, нарезанный кубиками. За 5-10 минут до готовности кладут лавровый лист и перец. В глиняные горшочки кладут куски рыбы и измельченные хрящи, заливают щами, доводят до кипения, подают с зеленью, ломтиком лимона или со сметаной. Осетрина 600 граммов, картофель 2-3 штуки. Остальные продукты, как для щей из свежей капусты, рецепт первый. 25. Щи из капусты квашеной, тушеной, консервированной или быстро замороженной. Тушеную консервированную капусту кладут в кипящий бульон или воду, доводят до кипения и варят при слабом кипении 10-15 минут. При использовании тушеной быстро замороженной капусты ее освобождают от пленки и, не размораживая, кладут в сотейник. Заливают кипящим бульоном или водой, так чтобы уровень жидкости был на 5-10 сантиметров выше продукта, и при помешивании нагревают до полного размораживания. Затем заливают оставшимся бульоном и варят с момента закипания 10-15 минут. Капуста, квашеная, тушеная, консервированная или быстро замороженная, 600 граммов, бульон или вода, 1,5 литра.